Глава 15. Разведчики. Северо-западные окрестности Новороссийска. 15 февраля 1943 года. Утро. «Хороший мостик. Лично мне очень даже нравится», — задумчиво сообщил Левчук, протягивая бинокль товарищу. «Согласен, Ванек. На, сам погляди». «Мост как мост. Всего-то два пролета, видали и побольше», — хмыкнул Аникеев, наводя оптику на расположенный в полукилометре автомобильно-железнодорожный мост. «Не понимаю, товарищ старшина, с чего он вам так уж по вкусу пришелся? Нет, ежели его рвануть, чтобы пакость фрицам устроить, тогда совсем другое дело, тогда и мне он, глядишь, тоже понравился. А так, просто мост через балку перекинутый, иначе пришлось бы дорогу в Круголя вести, потому и построили, чтоб напрямки проехать». Искоса взглянув на младшего товарища, Левчук качнул головой. «Не понял ты меня, Вань. Мостик этот мне оттого по душе, что он в этом квадрате единственный. И дорога, что к нему ведет, тоже одна единственная. Ну, в смысле, дорог-то, понятно, две штуки, одна для поездов, другая автомобильная. Вот только первая нас нынче вовсе не интересует, а вот вторая... Ну, допетрил, о чем речь? Или еще подсказку дать?» «Допетрил. То есть понял, товарищ старшина», — погрустнел Аникеев, возвращая бинокль. «Виноват, протупил малеха. Должен был сразу догадаться. Плохой из меня разведчик, да?» «Нормально из тебя разведчик, просто подучиться еще малеха требуется. Так что мотай на ус, покуда возможность имеется, в будущем, глядишь, сгодится. Вот, к слову, как мост обороняется, запомнил?» «Так точно», — немного повеселел тот. «Все пулеметные точки заметил, как учили, и линию траншей тоже. Могу хоть сейчас зарисовать». Старшина усмехнулся в прокуренные усы. «Вот прям-таки все, а слева от насыпи что находится, ну там, где дерево кривое. Зенички там обосновались, малокалиберная скорострелка-автомат на 4 ствола, а вторая ихняя позиция еще метров на 100 дальше. Обе окопаны и маскировочными сетками на шестах сверху прикрыты. При необходимости вся эта секретность в пару секунд сбрасывается и стреляй, сколько влезет. Там еще и третья имеется, покрупнее калибром, по ту сторону от моста, просто отсюда разглядеть сложно. Ага. Молодец, все правильно описал. А сейчас ползи тихонечко обратно да отправь сюда товарища лейтенанта. Нам с ним посоветоваться нужно. Остальных предупреди, что скоро уходим, понадежнее местечко подберем. О том, что прикрывающая мост батарея ПВО насчитывает вовсе не 3, а 4 артпозиции, последнюю из которых Аникеев так и не заприметил, Семен Ильич решил промолчать. Не столь оно и важно, им мост штурмом не брать, по крайней мере прямо сейчас. А парнишка снова расстроится, если что, потом скажет. А в остальном, пусть учится, война, коль Старлей Алексеев ничего не напутал, еще не скоро закончится, так что будет из бойца толк, определенно будет. Таким разведчиком станет, что всех прочих разведчиков за пояс заткнет. Вспомнив о бывшем командире, Левчук тяжело вздохнул и нахмурился. Удастся ли вовремя перехватить его группу, передать пакет? Но нет ведь тут другой дороги, никак они мимо этого моста не пройдут, особенно с танками и грузовиками. Да и в радиограмме им должны были именно это направление указать. Значит, все правильно, незачем и сомневаться. Главное, что через немецкую линию обороны разведгруппа незамеченной пробралась, фашистов не всполошив. Не подвел товарищ Кузьмин, отвлек фрицев, как и обещал. Хорошо так отвлек, устроив недолгий, но плотный артналет, заставившие гитлеровцев сначала прятаться, а затем готовиться к отражению внезапной атаки, которой, понятно, не последовало. Вот под это дело разведчики на вражескую сторону тихонечко и просочились, благо не впервой. Осталось окружающую местность на предмет неприятных сюрпризов разведать, до подхода партизан дождаться. Младший лейтенант Науменков со старшинскими выводами полностью согласился, тем более карту он помнил. Находящийся западнее Цем-долины мост и на самом деле был единственный в этих краях, потому и охранялся со всем тщанием, поскольку стратегический объект – одна из главных транспортных железнодорожных артерий, ведущих в Новороссийск. Судя по обилию вокруг оплывших воронок и поломанному горелому лесу на ближних подступах, наша авиация неоднократно пыталась его разбомбить, но до конца дело так и не довела. Хоть на дне балки и валялись какие-то искорёженные обломки. Видимо, все, что осталось от упавшего вниз вагона и нескольких платформ. Да и зенитным прикрытием дело у фашистов обстояло серьезно. Помимо замеченной разведчиками батареи, мост охранялся еще и истребителями, готовыми немедленно вылететь с полевых аэродромов под Анапой и Крымской. «Как думаете поступить, товарищ старшина? Подберем местечко поукромней, затаимся и подождем подхода наших?» Левчук отрицательно мотнул головой. «Нерационально, товарищ младший лейтенант. Предлагаю разделить группу. Вы с вашими бойцами останетесь у моста, присмотритесь и прикинете, как его лучше после прохождения партизанской колонны уничтожить. Главное, зенитчиков с гарнизоном охраны нейтрализовать и связь нарушить, чтобы авиацию вызвать не сумели, а уж дальше или сами рванем, или наши бомбардировщики помогут. А я с ребятами километров на несколько вдоль шоссе прогуляюсь. Тоже осмотрюсь до места, где с товарищами-партизанами на контакт выйти подберу. Вернемся вместе с ними». «Согласен», практически не раздумывая, кивнул Науменков. «Сам хотел подобное предложить, только думал, что в немецкий тыл мы пойдем. Хотя вы правы, старшина. Вам местность лучше знакома, так что спорить не стану. С радистом как решаем?» «Радист однозначно остается, у партизан своя связь имеется. Как только встретимся, свяжемся. Частоты и позывные я помню». «Ну, вроде все, что хотели, выяснили. Возвращаемся?» «Да, все, ползите следом, я первым». Удалившись метров на 20, поднялись на ноги. Теперь их уже нельзя было разглядеть от моста, поскольку разведчики расположились в неглубоком овраге. Науменков неожиданно придержал морского пехотинца за плечо, пошел рядом. «Кстати, старшина, спасибо». «За что, товарищ лейтенант?» — искренне удивился тот. «Да за то, что с собой взяли. А то засиделись мы на плацдарме, честное слово. Я уж несколько раз к товарищу Кузьмину обращался, а он все ни в какую. Сидите, мол, рано пока, навоюетесь и еще. Вы, если что, не думайте, мы не подведем». «Ну так прав он», — пожал плечами Левчук. «А в том, что не подведете, нисколько не сомневаюсь. Я так уж вышло, от самой Москвы до сюда дотопал. И ничего, живой пока. Научился в людях разбираться, так что и в вас, и в бойцах ваших полностью уверен, о чем товарищу капитану третьего ранга сегодня прямо и сообщил». «А еще вопрос можно?» — поколебавшись, решился десантник. «Да хоть два», — хмыкнул старшина, поддернув на плече ремень пистолета-пулемета. «Я про бывшего вашего командира спросить хотел, про товарища старшего лейтенанта Алексеева. Что он вообще за человек? Так вы ж с ним совместно воевали», — делано удивился Левчук, скрыв улыбку. В том, что Мамлея рано или поздно об этом спросит, Семен Ильич не сомневался. «Вон сколько егерей побили». «Воевать-то, понятно, воевали», — кисло согласился Науменков. «Недолго, правда, да и с егерями нам помогли, сами ведь знаете. Вот только встретились мы как-то нехорошо. Я ж ему сперва сапогом в бок заехал, а после так и вовсе едва не застрелил, как фашистского шпиона. Хорошо, бойцы вовремя признали. Вот только поближе познакомиться нам так и не удалось, времени не было. Так, поговорили немного ночью». «Сапогом?» — на сей раз Левчуку не пришлось разыгрывать удивление. «И вы, товарищ младший лейтенант, после этого еще живы? Свезло». «Это в каком смысле свезло?» — не понял тот. «В таком, что Степа в подобной ситуации обычно или сразу ножичком кидается. Он в этом деле большой мастер, сам видал. Или стреляет. Причем что первое, что второе, завсегда без промаха». «Ладно, шуткую я, товарищ командир. А какой он человек?» Старшина ненадолго задумался. «Надежный, опытный и непредсказуемый. Наверное, так. Но самое главное, на него в любой ситуации однозначно положиться можно. В этом у меня ни малейших сомнений не имеется».